Следующие две недели я отдыхал. Купил путевку в подмосковный санаторий и просто пребывал в нирване. Нет, конечно, сначала решил все дела, а потом уже отдыхать стал. В село смотался, поставил майору ящик водки, так что выпили мировую. Оружие я вернул, и пистолет, и гранаты, теперь все совпадало, и претензий ко мне не было. Но и участковый майор уже были на 100% уверены, что это не все. Они даже не подозревали, насколько не все. Правда, и с них отдача пошла. Я получил справку вместо паспорта о временной замене. Тот чуть позже выдадут, новенький. Старый уже утилизировали. Заявление о возвращении имущества ушло в наш районный суд. Дела пошли. На 10-й день отдыха меня вызывали в суд. Съездил, выделил несколько часов. Там по суду было официально объявлено о моем возвращении в мир живых. Ну все, теперь дело закрутится. До конца оплаченного отдыха у меня остались сутки. Завтра съезжаю, так что этот последний день я отдыхал от души. Кстати, в санатории оказалось неожиданно много представительниц прекрасного пола, причем были вполне даже ничего. Вот только со мной они встречаться как-то отказывались. Слух прошел, что мне 16 лет, типа малолетка. Узнаю, кто его пустил, убью. В общем, неплохие такие женщины прошли мимо. Зато удалось соблазнить молоденькую повариху из столовой, поэтому недостатка в сексе я не ощущал. Да и кормили меня теперь куда лучше, чем других постояльцев. А по документам я действительно малолетка. При регистрации использовал поддельный паспорт. Тогда справку с настоящими моими данными я на руки еще не получил. Это еще не все. Пребывая в санатории, я время от времени его покидал по своим делам. Благо, мотоцикл всегда был при мне, на парковке стоял. Классная штука, надо сказать. Я становился завзятым мотоцикломаном. Так вот, когда подошел срок, я съездил в Москву, посетив нужный бар. Там я получил пачку документов. Теперь я могу жить под двумя личностями. Вторую личность я пока никак не использовал, но решил купить квартиру и прописать мою вторую личность там. Это будет моя запасная база на всякий непредвиденный случай. Более того, регистрировать на эту новую личность загранпаспорт я не буду. Загранпаспорт у меня был на Романа Брайта, и когда я его получал, у меня брали отпечатки пальцев, поэтому при регистрации нового паспорта на другое имя явно возникнет недопонимание, вплоть до расследования, а мне этого не нужно. Липовый загранпаспорт имеется, а большего и не надо. Пока я отдыхал, то строил планы. Денег становилось все меньше, поэтому я решил тряхнуть того, кто этими деньгами владеет. Нет, в ломбарда я не полезу. Там Адам, оказалось, хорошо меня запомнила. С ее слов был составлен фоторобот, и он теперь имеется во всех ломбардах Москвы. Я это точно знаю, так как сунулся в очередной ломбард с полукилограммовым слитком. Пришлось переплавить один на два слитка, чтобы не связали с тем ограблением. Еще как связали, сразу узнали и пытались задержать, при этом не вызывая полицию. Видимо, решили своими силами выбить из меня украденное. Обоих мужиков в ломбарде я вырубил и весь его обшарил. Навар небольшой, 1,5 миллиона, и мой фоторобот. Допросил одного работника, пришлось пару пальцев ему сломать. Узнал, откуда ветер дует. За мою голову назначили награду в 1 000 000 рублей. Та толстуха и назначила. За возвращение похищенного еще лям. Во второй раз к ней наведываться, что ли? Вообще толстуха берегов не видит. Тогда мне было не до нее, только в санаторий устроился, отдых едва начался, а тут еще с имуществом проблемы пошли. Грибники у лагеря шастают. Но я решил эту проблему. Благодаря тому, что в качестве компенсации в ломбарде я взял 1,5 миллиона, удалось арендовать сроком на год на запасном полузаброшенном военном аэродроме большой авиационный ангар. Тот был во вполне приличном состоянии, дроиды его потом подремонтировали, заварив все щели, туда я и отогнал технику с имуществом. Один дроид дежурил, охраняя ангар, пока попыток взлома за это время зафиксировано не было. В принципе, это все дела, так отдыхал, и скажу честно, сделал я это так, что сил теперь хватит на год вперед. Внутренняя пружина полностью расслаблена, и я снова стал белым и пушистым. Точно говорю. «Я больше не буду петь, клянусь!» Откашливаясь, визжал постоялец с соседнего номера, когда я время от времени выдергивал его из унитаза, давая вдохнуть воздуха. Этот соловей заселился в соседний номер 3 дня назад, и тогда мой отдых закончился. Он был один, правда, почему-то на знаки внимания местных красоток не обращал, и вроде претензий никаких к нему не было, если бы он в 8 утра не орал с балкона арии. Ладно бы он певцом был, так нет ни голоса, ни слуха. Уже 6 постояльцев из-за него съехало раньше срока. Как его только не уговаривали, как не просили, директор санатория подходил. Ничего не помогало. Орет по утрам свое и орет. Видимо, бзик какой-то психологический. В общем, каким бы добрым и пушистым я ни был, но и у меня терпение не бесконечно. Этот соловей своими воплями по утрам начал заводить мою пружину. Ну, а я нашел один способ ее снова расслабить. На 4-й день, то есть сегодня утром, я вошел к нему в номер, когда он в очередной раз надрывался, за шкирку дотащил до унитаза и время от времени, спуская воду, макал его головой в очко. В это время, когда я как раз вытащил его и слушал явно пока не искренне лживое обещание, зазвонил телефон в кармане моих летних белых легких брюк. Макнув того обратно и спустив воду, я ответил на вызов. Это Старлей звонил. «Я не вовремя», — услышал тот характерный шум спускаемой воды. «Да нет, говорить можно, я делом занят. Не тем, что ты подумал. Бачок ремонтирую, не держит воду, подтекает. Пока затычкой затыкаю». «А, понял. Я вот что тебе звоню. Приезжай, паспорт готов, но пока без прописки. Права получишь через 3 дня, там заминка возникла с заменой, но ее решат, мне обещали. Это еще не все, назначен день, когда пройдет суд. 3 недели. Будь уверен, 3 недели ты снова станешь хозяином своего дома». «Отлично, порадовал». Восхитился я и вытащил соседа из очка, а то он почти захлебнулся. «Что это там у тебя?» Снова насторожился, слыша сбивчивое обещание соседа. «Радио работает, сейчас выключу». Не моргнув глазом, слукавил я и, макнув соседа обратно в очко, поинтересовался. «А насчет квартир что?» «Это нужно подавать заявление в суда тех районов, где произошел захват чужого имущества. Но сразу скажу, что бесполезно, чтобы ты не питал ложных иллюзий, не вернуть. Они уже несколько раз перепроданы». «Да я, в принципе, так и думал. Ничего, выкручусь как-нибудь. Я тебе что должен?» «Хм, ящик коньяка», — мыкнул тот. «Договорились». Отключив телефон и убирая его в карман, я вынул соседа из очка и зло спросил его. «Ты зачем мне мешал общаться с участковым? Я и так у него под присмотром. Недавно по УДО вышел, сидел за убийство. Особо жестокое убийство. Одного музыканта бензопилой заставил замолчать навсегда». После моих слов вода потекла из соседа не только через рот, но и из другого отверстия. Даже пованивать санузле стало. «Фу, ну что ты за человек? Ладно, дело житейское. Надеюсь, свою мысль я до тебя донес?» «Да, я все понял, все сделаю». Убедившись, что тот действительно все понял, я вернулся к себе, а сосед уже через полчаса покинул санаторий со всеми вещами, хотя ему отдыхать оставалось еще 3,5 недели. Он за весь месяц оплатил проживание в самом дорогом номере со всеми процедурами. Не, ну реально достал. Когда я вышел из душа своего номера, в дверь без стука вошла Маша, та самая повариха. Да еще с подносом всякой еды. Вот, у меня даже доставка завтрака в номер есть, хотя это и не оплачивал. Пока она на столе все расставляла, то рассказала, как всем надоевший сосед внезапно съехал. В регистратуре были в шоке. Правда, деньги за те дни, что он не отдыхал, потребовал вернуть. Вернули. Приобняв девушку, я получил по руке. «Покушай сперва». «Если я поем, то не захочу». «Захочешь, ты всегда хочешь», — отрезала та. После этого мы оба сели завтракать. Машина себя принесла, а у нас уже такой порядок образовался. С девушкой я сразу поговорил еще во время первой встречи. Секс у нас был без обязательств, но, похоже, немного перемудрил, судя по тому, как она стала в последнее время себя вести. На что-то она надеялась. Вот это мне не понравилось. Маша – девушка хорошая и красивая, но не для меня. То есть, как свою подругу, я ее не видел и не воспринимал. Душа не лежала. В постели у нас гармония, мне это нравится, а вот когда она начинает говорить... «Все, тушите свет, я уже сейчас этого носить не могу, а что потом будет?» Так что я твердо решил наши отношения не продолжать, как и озвучил в первую нашу ночь. Да и вообще называть Машу поварихой – это делать ей комплимент. Она практиканткой была от одного из училищ, ее сюда родственница устроила. И через 2 недели, как я узнал, практика заканчивается. Кстати, думаю, что именно ее родственница и пустила тот слух, что я малолетка. Нет, по внешнему виду и так было понятно, но ее мог и 18-летним представляться. Когда реальные документы будут, эта проблема снимется, что в паспорте написано, то и правда. После завтрака мы все же занялись сексом, но не так активно. Когда поешь, энергия на переваривание уходит. Я, конечно, справился, но не так и великолепно, как всегда. Нет, надо было за руку ее увести в постель и только потом позавтракать. И чего я на ее поводу пошел? После душа Маша уже убежала, забрав все тарелки. Я оделся, комбез и шлем прихватил и спустился вниз. «Надолго уходите, Кирилл Андреевич?» — спросила администратор, что стояла за стойкой. Она и являлась теткой Маши. «В город по делам, буду к полудню или вечером. Кстати, я сколько раз просил называть меня по имени, простая же просьба». «Нам так не положено, только по имени-отчеству». «Звать 4-летнюю кроху по имени-отчеству — это абсурд. В бассейне слышал, как вы ее звали». «Таковы внутренние правила», — вздохнула та, провожая взглядом, как я выхожу на улицу. Запустив двигатель мотоцикла, 4 дня его не трогал, застоялся уже, и, ревя мотором, быстро переключая скорости, я вылетел через ворота на дорогу, вьющуюся среди сосен, и погнал по ней к шоссе, с визгом покрышек проходя повороты. Кто другой потратил бы на то, чтобы научиться так гонять не 1 год? У меня, благодаря сети и пилотскому импланту, ушло на это 2 дня. Тут главное чувство равновесия, интуиция и умение делать расчеты прямо на ходу, без этого никак. Опыт тоже значение имеет, но у меня его пока не было, и я пользовался первыми тремя преимуществами. Пока ехал к шоссе, сменил цвет комбеза на ярко-красный. Выехав на шоссе, тут рядом заправка была, и залив топлива, причем одна колонка с топливом специально для мотоциклистов, я погнал к селу. Пришлось объезжать Москву, но ничего, через пару часов я был на месте. «Здорово», — кивнул знакомый дежурный, когда я прошел в отдел. «Нужного тебе сотрудника пока нет, через час будет, отъехал по делам». «Слушай, тут по сводке опять красный гонщик прошел. Представляешь, вылетел к подъезду поста ДПС на федеральной трассе. Прямо на глазах инспекторов несколько раз крутанулся, оставив следы заднего колеса на асфальте, и дал дёру. За ним, конечно, погнались, даже вертолет подняли, но он с трассы в поле и влез. Только его и видели. Отчаянный парень». «Похоже, что так», — хмыкнул я и погладил свой комбез синего цвета. «Пилоты вертолета сказали, что следы от его мотоцикла сверху похожи на кольца эмблемы Олимпиады 80-х, как на мишке. Этот пост сразу олимпийским окрестили». «Бывает», — снова хмыкнул я. «Кстати, мотоцикл у тебя как раз, как у того гонщика. Скажи правду, красный комбез в багажнике прячешь?» Неожиданно спросил дежурный и сам заржал свои шутки. «Да, на ходу переодеваюсь», — поддержал я смех лейтенанта. «Мы еще немного пообщались, но недолго. Тут как раз пришел нужный сотрудник паспортного стола. Я его знал, когда фото для паспорта приносил. Познакомились». Пройдя следом за ним в кабинет, несмотря на очередь к этому работнику, мне это удалось без проблем, я подписал, где нужно, и, наконец, получил свой паспорт. Вот я снова и стал Романом Брайтом. После этого, заехав в ближайший ларек, купил обложку к нему, не хотел портить корешки. В графе «Место регистрации» было пока пусто, но я надеюсь, что это ненадолго. К гаишникам тоже заехал, узнал, что там с правами. Нагло к зданию не подъезжал, чтобы не провоцировать их, за углом мотоцикл оставил. И, выяснив, что ждать придется все же несколько дней, поехал в Москву. На трассе, снова сменив цвет комбеза на красный, я погнал к столице. Кто-то удивится, почему я так рискую, зачем мне это все надо. Оказалось, что я все же в некотором роде адреналиновый маньяк. В первый раз, когда за мной понеслась патрульная машина, я ушел. Но мне настолько понравились те ощущения, что я испытал, что мне хотелось повторить их снова и снова. Я повторял, и эти эмоции не ослабевали. Мне нравилось гонять по трассе, дразнить инспекторов и уходить от них. Пока не приелось, я в полной мере испытывал на себе все прелести гонок. Потом уже будет не то. Нужно сейчас ловить этот драйв. В этот раз гаишники использовали шипы, чтобы остановить меня. Остановили поток на мосту, мне пришлось ехать на обочину, однако полностью перегородить трассу не смогли. Я прорвался в столицу. А через шипы просто перелетел под разочарование сотрудников ДПС. Как перелетел? Да просто. Когда я на скорости 70 км в час подъезжал к ленте с шипами, то резко привстал, силой опуская свое тело на мотоцикл, чтобы тот присел, и уже с помощью амортизаторов, снова оттолкнувшись, подпрыгнул. Колеса оторвались от земли на полметра, сам мотоцикл я удерживал коленями и руками и приземлился с той стороны шипов. Тут трасса уже была без машин, так что ничего не мешало мне разогнаться до 140. Две патрульные машины погнались за мной, но безнадежно отстали. Я скрылся в улочках, где сменил личность. Цвет шлема и мотоцикла тоже. Это было нетрудно благодаря цветным наклейкам. Добравшись до квартиры, которую я снимал под именем Тимура Невинного, в санатории я поселился под другим паспортом, принял душ и, переодевшись, спустился вниз. В этот раз мотоцикл остался у подъезда. Его все хулиганы округи боялись тронуть. Были попытки, и всегда следовало наказание. Я находил тех, кто тронул мой мотоцикл. Кстати, надо бы Кангару его отогнать, чтобы дроиды провели полное техническое обслуживание. А то последние гонки серьезно ударили по механизмам. Я чувствовал скрип и скрежет, легкие, едва заметные, но их раньше не было. Это потом, а сейчас, поймав на соседней улице частника, такси не было, поехал по одному адресу. Нужно было навестить кое-кого, решить проблему с регистрацией в моем новеньком паспорте. Ту хозяйку ломбарда звали Татьяной Шуминой. Вроде простая такая деревенская баба в прошлом, выбившаяся в нувориши благодаря удачному замужеству и странной смерти супруга, а деревенские привычки остались. Золото любит как сорока, за него любому горло перегрызет. Она имеет 4 ломбарда, 2 ювелирные мастерские и 1 ювелирный магазин. В принципе, деловая хватка у нее есть, с учетом того, что муж ей оставил 1 ломбард и 1 ювелирную мастерскую, прет вперед как танк. Темных грешков у нее множество водилось, но соскальзывала, видимо, имела нужные связи. Правда, чтобы меня найти, она их не использовала. Через свои каналы пыталась найти. Первым делом посетил ее дома, кстати, квартира оказалась под охраной вневедомственной охраны. Правда, я бы назвал ее пятикомнатными хоромами, просто кричащими о роскоши, но вкуса у хозяйки не было, даже я это заметил. Не сочеталось многое друг с другом. Мне кажется, она просто накупила самого дорогого и бессистемно расставила по квартире. Главное показать, что она богата. Не особо получилось. Пока ходил по квартире, только морщился, поглядывая вокруг. Тайников в доме оказалось аж 4. Одних миллионов в рублях 11, еще полмиллиона в евро. Золото набралось 6 кило в ювелирке, многое с драгоценностями. Хозяйка явно не доверяла банкам. Когда же она успела столько накопить? Похоже, кидать в ее ломбардах и мастерских – обычное дело. Дома я хозяйку не застал, обыскал всю квартиру, перерыв все, что можно. Сигнализация так и не сработала, так что тревога не поднялась. После посещения квартиры, заскочив на свою съемную, барахла много, возить с собой не хотелось, поехал по ломбардам. Застал я ее во второй мастерской, где она проверяла черную бухгалтерию. Я так и застал ее спящей за столом с этой книжицей в руках. Все в мастерской спали после облучения станером. Зачистив помещение, нет, не в смысле убивал кого-то, а в смысле изъяв все ценное, я нарисовал мадам из хулиганских побуждений мушкетерские усики под носом и написал на лбу «Лошара». Все это несмываемым маркером. В следующий раз пусть думает, кого кидать и на кого охоту устраивать. Если не бросит это дело, реально зачищу. Сейчас уже достал, а что потом будет? Посетил я все фирмы, принадлежавшие мадам. Общий итог добытых трофеев – 18 миллионов рублей наличкой, много мелких купюр, едва в шкаф все поместилось, 9 килограммов золота, немного драгоценных камней, часть даже еще не обработана. В иностранной валюте чуть больше 100 тысяч американских денег и 700 европейских енотов. Кстати, я узнал, откуда у нее такие доходы. Как раз из черной бухгалтерии и узнал. Через ее сеть ломбардов и ювелирок проходил поток левых драгоценностей золота сибирских приисков. А то я уж думал. Баба дура, это понятно, то, что ее кинули в первый раз, партнеров, думаю, не озаботило. А сейчас я прихватил часть их товара. Скорее всего, они будут искать тех, кто их обчистил, решив, что действовала группа. Возможно, хоть и случайно, выйдут на меня. Нужно быть осторожнее. Как бы то ни было, оставив все добытое в шкафу своей съемной квартиры, я надел комбез и поехал в санаторий. Последний день, нужно оттянуться. Свой реальный новенький паспорт я оставил на квартире, при себе левый имел, под которым числился в санатории. Завтра у меня много дел. Две квартиры купить на разные фамилии, ну и восстановить военный билет в военкомате. Я уже подал заявление. Готов. Вчера звонили. Завтра надо забрать будет. Второй раз я служить не хотел, оно мне надо. Отдал долг родине и хватит. Пусть теперь другие отдают его.